У меня тоже к вам вопрос имеется, Александр Сергеевич, и, как мне думается, немаловажный. Я правильно понимаю, что с поэзией у вас не лады? В упор уставилась на меня Алена Вадимовна, зловеще, совсем как Берия, поблескивая стеклами очков. Ну, не то, чтобы совсем не лады, но так-то, да, поэт из меня никакой, вынужден был я признать очевидное под ее пронзительным взглядом. И что мы будем с этим делать? Вы хоть понимаете, какой культурный слой может быть утерян? Это же, это, у меня просто слов не хватает, чтобы выразить свое возмущение. Кажется, не все так плохо. Я могу помочь. Мы многое восстановим по моей памяти, скромно высказался Виктор Иванович. Многое. И что же именно? Прямо-таки взвелась Вадимовна. Всю школьную программу точно. А Евгения Онегина и Руслана и Людмилу полностью. От строчки до строчки. Если в памяти покопаюсь, то еще что-нибудь нарою. ПФФ. Школьная программа. Там же 2-3 куцых стихотворения. Больше 30, уважаемая Алена Вадимовна, и смею заметить, лучших. Приосанился Иваныч. Любезные мои, а это не будет выглядеть каким-то извращенным плагиатом? Поинтересовался я у разошедшихся спорщиков. Народу же Пушкин нужен, так будем ему Пушкин. Это вы о чем, Александр? Сбилась с преподавательского тона Алена Вадимовна. Как вам, великий поэт Лев Сергеевич Пушкин? А, по-моему, звучит, Лев. А что, вполне, талант у него определенно имелся и в литературные круги он был вхож, на равных общаясь с Карамзиным и Грибоедовым, когда вопрос литературы или поэзии касался, задумался Иваныч, а само творчество Пушкина, это же какое наследство, вновь заискрила Алена Вадимовна, думать будем, или идеи и фразы ему подадим, а то вовсе гипноз попробуем использовать, есть у меня одна методика из тех, к которым лишь под серьезные подписки допускали, строго на нее посмотрел Виктор Иванович, и о чудо, Вадимовна притихла и замолчала. Небывалое дело, обычно последнее слово всегда оставалось за ней. Так за разговорами и спорами через полчаса рисунок будущего наряда сестрицы был готов, выглядит замечательно. Можно было и ускориться, но под руку постоянно лезла Лариса со своими уточнениями. У Ольги руки чуть короче, плечи чуть шире нарисуй, ноги длиннее сделай, урежь осетра. Откуда у нее такая огромная грудь? Ладно, я хоть лицо пустым овалом обозначил, но это уже чтобы не выловить критику сестры Пушкина. Двумя словами, красота на эскизе была неописуемая. На вид то ли халат, то ли пальто, то ли сюртук, одно название чего только стоит, редингот. Это вам не хухры-мухры. Правда, никто из галлюцинаций так и не смог мне толком объяснить, что за одежду я нарисовал. Просто сказали, что выглядит богато, несмотря на простоту. Кто будет шить будущий Ольгин наряд, мы решили. Бабушка об этом, правда, пока еще не знает, но, думаю, не откажет. С выкройками поможет Лариса. Ну, как поможет, будет тыкать пальчиком, указывая где чего отрезать. Кто будет ножницами работать под ее чутким руководством, и так ясно. Осталось договориться с бабушкой, чтобы она показала эскиз сестре, затем обмерила ее измерительной лентой, а результаты записала в специальную таблицу, которую я составил. Случилось что, Саша, оторвалась бабушка от своего вышивания на пяльцах. Сон мне бабушка приснился, в котором Ольга, сестра моя, по осеннему парку гуляет, начал на ходу выдумывать я, под ногами листья алые и желтые, в небе клин перелетных птиц курлычет, и Ольга такая счастливая, что слов нет. Хочешь, чтобы я тебе сон истолковала? Так ведь я не умею. Нет, я Ольгу в красивом костюме видел. Не стал пугать я бабушку страшным и почти бранным на слух словом «редингот», и хочу ей такой подарить. Днем я наряд нарисовать не мог, а вечером вспомнил про сонный вод. Смотри, что получилось. С этими словами я протянул эскиз. Я в молодежной моде плохо разбираюсь, начала прибедняться Мария Алексеевна, от меня-то что требуется? Обмерить Ольгу Сергеевну и мерки записать в специальную таблицу, которую я уже составил. А если сестра спросит, зачем мерки? Так покажи ей рисунок и скажи, что соседи в Европе эскиз с модного журнала перерисовали. Что-то я тебя, Саша, не пойму, пожала плечами бабушка, ну, покажу я рисунок Оле. Ну, обмеряем мы ее с девками. А дальше что? Дальше я сделаю выкройки, а твои девки пошьют наряд. Ткань с разбойничьих телег возьмем, я покажу, какую. Это где ж ты портняжному делу научился? Недоверчиво посмотрела на меня Марья Алексеевна. В лицее что ли? Там чему только не учили, беспечно махнул я рукой, да и газеты с журналами свежими из Европы постоянно были в читальном зале. Чудеса, да и только, покачала головой бабушка. Сделаю я, как ты просишь. Даже самой теперь интересно, что получится. А Ольге я сама найду, что сказать. Согласен, чудеса. Теперь уже и сам не пойму, как я в эту авантюру с пошивом шмотки влез. Для меня мода и шитье посложнее магии будет, а отступать не хочется. Да, бабушка, я завтра ближе к обеду хотел к Петру Абрамовичу в гости наведаться. Разрешишь твоей лодкой воспользоваться? Бери, конечно, все еще смотря на эскиз в руках, ответила бабка, казачка своего, Прохора, только с утра зашли в Петровское, чтобы разрешение на визиты спросил. А то свалишься, как снег на голову, а у Петра Абрамовича дела, некрасиво получится, на весла сам найдешь кого посадить, этикет наше все, даже к родственнику в гости на рюмку чая заглянуть без предупреждения нельзя, с другой стороны, наверное, так и должно быть, не зря ведь говорят, незваный гость хуже татарина, на кой ляд я поперся к Петру Абрамовичу, да еще вместо бабкиной кибитки использовал ее же лодку, ответы простые и банальны, во-первых, и это самое главное, двоюродный дед единственный оставшийся в живых сын арапа Петра Великого и только потом дядя матери Пушкина. Пусть Петр Абрамович не настолько именит, как его покойный брат Иван, известный тем, что совместно с Потемкиным закладывал Херсон, но пообщаться с ним мне было не менее любопытно. Для меня это история. Кто-то скажет, что я, мол, даже с самим Александром Первым успел пообщаться в лицее, не говоря о том, что вокруг сплошь и рядом исторические личности, что мне какой-то Ганнибал, да к тому же всего лишь его сын. Но тут не стоит путать. Царствующий император – это история страны и мира, а Ганнибалы – это часть истории семьи Пушкиных, с которой я все больше и больше срастаюсь. Во-вторых, правила этикета никто не отменял. Если уж прибыл в поместье, то будь добр навестить соседей, а после жди их с ответным визитом. Неважно, родственник ты или нет, но соседа рекомендуется уважить. Бывает и наоборот, как с напросившимся в гости семейством Вульф. Тут хочешь, не хочешь, а потом придется навестить их в Тригорском. Ну, а то, что я в качестве транспорта лодку выбрал, так ведь по воде короче и быстрее, чем по суше. К тому же никакой тебе пыли, а уж тем более оводов и слепней, тучами роящихся вокруг потных лошадей. Естественно, по воде быстрее, если задействовать магию. Именно это я и собирался сделать. Решил толкать лодку ветром. Я ведь артефакт создавал не только для того, чтобы ловить мух, рубить деревья и супостатов. Пусть он теперь в качестве движущей силы поработает. Вдобавок, одно дело за столом в неспешной беседе рассказать, что умеешь делать артефакты и другой коленкор, когда прямо с порога заявляешь. Смотри, дед, как я умею. Мальчишество и пижонство, может быть, а я бы таким внукам, пусть и внучатым племянником, гордился бы. Понятно, что Петр Абрамович не будет стоять у озера в ожидании меня такого умного, но даже молва дворовых, там, мол, юный Пушкин на лодке без весел мчался, как мне кажется, дорогого стоит. Нет, сразу напрямик я к деду не ломанулся. Сначала потратил минут 20, катаясь на лодке вдоль нашего берега и потихоньку-полегоньку осваивая довольно непростое искусство управления лодкой при помощи магии. За мной, вытаращив глаза, наблюдал поползень, а потом и Лёва подошел и тут же попросил его покатать. Быстро выяснилось, что с Лёвой на борту лодка идет намного хуже. Брат хоть и невелик ростом, но плотен, а благодаря заботам мамули, у которой он числится в любимчиках, парень излишне упитан, чтобы не сказать, жирен. После происшествия с разбойниками, о котором ему в красках рассказал Прошка, я для Лёвы стал несомненным кумиром и величайшим авторитетом. И это здорово, так как на брата я имею виды, а сейчас самое время, чтобы заняться его воспитанием. Казалось бы, о каком воспитании брата можно рассуждать, если у него на носу поступление в царскосельский лицей? Так вот нет, судьба к Льву Сергеевичу оказалась куда благосклонней, чем ко мне, его старшему брату. По указу Александра и при главном педагогическом институте вовсю идет создание нового учебного заведения, благородного пансиона. Преимуществ для любимчика Левы просто море. И расположен-то пансион на Фонтанке, буквально в шаговой доступности от нашей семикомнатной квартиры, и перспективы предполагаются нешуточные. Достаточно сказать, что в зависимости от достигнутых успехов выпускники пансиона имеют право на получение классных чинов, до коллежского секретаря включительно, на чем можно построить головокружительную карьеру. Так что родственники сейчас суетятся вовсю и напрягают все свои связи, чтобы Левушка смог попасть в новомодное и престижное учебное заведение. «Эки ты, братец уволень», — посетовал я Леве, высаживая его на причал. «Ну, ничего, с завтрашнего дня я за тебя возьмусь, буду учить, как ты можешь бить народ поганый, чтобы тебя самого не побили. Хочешь? Конечно хочу. А ты сейчас домой? Нет, ненадолго к соседу загляну. Меня с собой возьмешь? Обязательно возьму, но не сегодня. Тебе скучно станет наши разговоры взрослые слушать, да и отвлекать будешь. Бабушке скажи, чтобы меня к обеду не ждала. Мчаться к деду, конечно, громко сказано, но по моим прикидкам узлов 5-6 лодка по озеру спокойно делала. Можно было попробовать прибавить ветерка, но уж больно хлипкой мне лодчонка казалась. Да и сама по себе плоскодонка не то судно, чтобы на нем, как на глиссере, рассекать. А так, сидишь себе на корме, чтобы нос в воду не зарывался, рулишь ветром и глазеешь по сторонам. Солнце, правда, светит прямо в глаза и приходится щуриться, но это мелочи. Важнее то, что я довольно быстро плыву, не прилагая физических усилий, или иду, без разницы. Главное, веслами махать не надо. Напрасно я думал, что устрою Петру Абрамовичу сюрприз, если доберусь до Петровского по воде. Видимо, кто-то из дворовых издалека срисовал лодку, плывущую без паруса и без гребца. Память тезки ранее сообщала мне, что в императорском флоте имеются скоростные то ли катера, то ли галеры с водометными движителями, работающими на магии. Но где императорский флот и где озеро Кучине? В общем, не успел я к берегу пристать, как местные лодку вместе со мной чуть ли не на руках почти полностью на сушу вынесли. Ну, и признали меня, конечно, не без этого. Кто, если не дворянин, будет летом надевать костюм с жилеткой, да еще вязать платок на шею, вместо галстука? А если юноша кучеряв и смугл лицом, более чем местные, то он точно кто-то из ганнибалов. Как пить дать, внук Марии Алексеевны из самого Санкт-Петербурга прибыл? Мне можно было и попроще одеться, но первое впечатление и все такое. Да еще и этикет, мать его, не скажу за маму предшественника, а вот невестку свою, Марию Алексеевну, Петр Абрамович всегда любил и уважал. Даже, когда его брат Осип по-свински обошелся с бабушкой Александра, встал на ее сторону и всячески помогал то деньгами, то советом. И хотя у самого тараканы в голове водили хороводы, при всяком удобном случае корил непутевого брата, пока Осип Абрамович не приставился. Сейчас же мне предстояло выяснить, достоин ли я сам уважения сына арапа Петра Великого и нынешнего хозяина Петровского. Не иначе, как Александр Сергеевич к нам в гости пожаловал, послышался возглас за спиной дедовых крестьян и передо мной появился мужчина лет 40. «Ну, здравствуй, племяш, хаем, а ведь деду я как минимум интересен, иначе он за мной кого-нибудь из дворовых послал бы». Сейчас же предо мной стоял его сын Вениамин и добро улыбался. К сожалению, если б не бабкины описания всех ближайших родственников и соседей, в жизни не догадался бы, что меня встретил двоюродный брат матери Пушкина. Со слов бабушки, добродушный лоботряс и великий выдумщик. Поздоровавшись и по-родственному пообнимавшись, мы с дядькой, под пустую болтовню о родственниках и погоде, по неширокой дорожке поднялись к хозяйскому дому. На террасе у центрального входа меня и встретил старый араб. «Эй, малый», ни к кому конкретно не обращаясь, кликнул Петр Абрамович в сторону, «принеси-ка водки алый». Не успел дед докончить фразу, как перед нами на поставец, один из дворовых выставил графинчик с беленькой полную рюмку. Учтиво склонив голову, немолодой мужик в ливрее времен Елизаветы отошел в сторону в ожидании дальнейших распоряжений и замеры стуканом. «Хаем, вроде неплохо начали. Глава 7. Будешь?» — кивнул дед на графинчик с водкой. «Хитер старый. По глазам ведь видно, что он устраивает мне экзамен. Дело в том, что водка для дворянина — это, скорее, питье домашнее, чаще деревенское, на войне походное, и там, в столицах, она не очень принята. На балах, да и просто при общении, обычно подают шампанское или другое сравнительно легкое вино, иначе могут нарушиться нормы общественного приличия. И тут я такой молодой, да по столичной моде одетый. Петр Абрамович ни разу меня не видел. Кто меня знает, нынешнего, петербургского, каков я? Стоит ли со мной толковать по-родственному, или стоит отделаться формальным общением в рамках визита? Да забыть, не откажусь, и дождавшись, пока мне нальют, я вслед за дедом поднял рюмку, которую налили в лед. Молча кивнув друг другу, выпили. Петр Абрамович довольно крякнул и уставился на меня, мол, как тебе? Около нас затих народ, словно ожидая моего вердикта. Я не дегустатор алкоголя, но как по мне, водка добрая. Крепость чуть ниже 40 или около этого. Запах хлебный, не дрожжевой, а именно хлебный. Словно свежеиспеченный каравай разломал и вдыхаешь. Со вкусом сложнее. Что-то близкое к джину, да и можжевельник хорошо угадывался. Хороша, выглядывая на поставце закуску, сделал я заключение. Вроде и столик маленький, а закуски, какой только нет. И грибочки, и капуста квашеная, и огурчики, и пирожки. Еще сюда и парочку графинчиков с каким-то наливками умудрились пристроить. Видимо, на тот случай, если б я от водки отказался. Прямо ласково зашла и по душе прокатилась, а потом, как будто ребеночек голенькими ножками по сердцу протопал. «Петр Абрамович, не нальешь ли мне на обратную дорожку пару бутылок? Сразу видно наш человек», — заявил дед, гордо осматриваясь по сторонам, взглядом выискивая того, кто с ним не согласен из ганнибалов. Что тут началось? Дед меня обнимать и целовать полез. Вокруг восторженные крики дворни, шум, гам. Разве что шапки в воздух не кидают, да гимн не поют. Ну а как же, счастье-то какое. Внук из столицы приехал, племенчатый или троюродный, неважно, главный свой, ганнибаловский. Спустя минуту старый успокоился и промокнул платком глаза. Ты закусывай, Саша, закусывай, да пойдем ко мне в кабинет, пока нам нормальный обед приготовит. И, поймав взглядом кого-то из дворовых, кивнул на поставец, сообразите нам такое же на столике около дивана. Рассказывай, Александр Сергеевич, как родители, отчего с тобой не пожаловали? Разливая водку по рюмкам, поинтересовался дед после того, как ушел последний из домашних, как у Марьи Алексеевны со здоровьем, как брат с сестрой поживают, какие у тебя самого планы. Рассказывая о родных, я осматривался по сторонам. Подумать только, у деда в кабинете свадьбу гулять можно, еще и место для полкового оркестра останется. Не скажу, что мебели с избытком, но вроде все необходимое, чтобы побеседовать с людьми или почитать в одиночестве, имеется. Насчет планов еще не определился, честно ответил я, пока послужу в коллегии, а дальше видно будет. А как у тебя с перлами отношения складывается? Вроде, на лодке по озеру с ветерком катаешься. Говорят, на медне дюжину тати магии порубил, и откуда у тебя камушек? Кивнул Петр Абрамович на мою руку с кольцом, которое я и не прятал. Сам сделал, не стал я скрывать от деда редкий талант, которым роду впору гордиться, а то и беречь, как зеницу ока. В Михайловском источник нашел и перл там же создал. Поднял я руку и пододвинул ближе к деду, чтобы он смог пристально рассмотреть кольцо. Наконец-то, чуть слышно прошептал старый, я уж считал, что помру, а не увижу в нашем роду формирователя. Думал, так и будем, пока не вымрем, правдами и неправдами перлы приобретать. Ага, сейчас, я, конечно же, старость уважаю и даже готов к мнению старших прислушиваться, но не собираюсь бегать в поисках колодцев, а потом делать всему семейству ганнибалов артефакты. Но ради продуктивного разговора всегда готов выслушать конструктивные предложения. Старик, словно услышав мои мысли, встал с дивана и подошел к книжному шкафу, что стоял около печи, голландки. Там дед достал из кармана сюртука ключ, открыв им ящик под стеклянными дверями, и осторожно вынул оттуда увесистую книгу, обтянутую полинявшим зеленым бархатом. Вернувшись к дивану, Петр Абрамович аккуратно положил передо мной старинный фолиант и сел рядом, в очередной раз наполнив рюмки. Сначала выпили, лишь потом дед аккуратно открыл книгу. Отец сам не умел формировать перлы, но всю жизнь собирал о них самую разную информацию. Тихо начал старый, в Европе, в Сибири, везде, куда его забрасывала судьба, всюду он записывал и зарисовывал то, что узнавал о перлах. В завещании это не было указано, но перед смертью он мне строго-настрого наказал передать свои труды тому из ганнибалов, кто сумеет познать науку формирования камней. Думаю, это теперь твое по праву. Я представляю, какой силы у тебя камень. Бывают, конечно, и помощней, но если ты с его помощью через все озеро переплыл, а сейчас сидишь передо мной свежий, как огурчик, то это чудо. Может, мне покажешь какой-нибудь фокус, только аккуратно, чтобы стены в доме не снести. С этими словами дед убрал руку с книги, снова взялся за графин и наполнил рюмки. Фокусы так фокусы. Пока я еще трезвый, могу и показать. Сформировав воздушное нечто, похожее на змею, я аккуратно поднял со стола налитую рюмку водки, поднес ее к себе и залихватски опрокинул в рот. Поставив рюмку обратно, Я той же змейкой подцепил с тарелки небольшой груз дочек и также лихо отправил его по назначению. Дед, замерев, сидел с отвалившейся челюстью и целым пирожком в руках, видимо забыл, что намеревался закусить. Отмерев, он кивнул сначала на книгу, а затем на книжный шкаф. «Там еще 4 таких же кирпича есть, все твои будут, но начни пока с этой книги». «Обязательно», — кивнул я, — «так что насчет водки, дашь на дорожку, если тебе так надо, завтра к дому Марии Алексеевны 10-ведерную бочку водки привезут». «Нет, столько водки мне не нужно, ты ее и сам откупщикам неплохо продашь, а вот если ты мне на своей винокурне кальвадос выгонишь, то было бы интересно, и всем нам такое в прибыль пошло». «Кальвадос?» — задумался дед и, видимо, вспомнив, что это такое, спросил: «Это спирт из сидра, что ли?» «Пробовал я такой, хороший напиток, но зачем он тебе? Ты не поверишь, мне бабушкины яблоки жалко. Сам знаешь, что в этом году урожай очень хороший. Это весь мир второй год без лета и без хлеба живет из-за извержения вулкана, а русские и не заметили, что в Европе цена на зерно раз в 10 взлетела. Да и то зерно им из России везут. Поверь мне, заметит. Как только по дешевке европейцы у нас весь хлеб скупят, так и в столице голод начнется», — мудро заметил старик. «А к яблокам оно какое отношение имеет? Пропадут же яблоки лучших сортов. Скотине с падалицы пользы нет, хранить долго и много невозможно. Если все на сидр пустить и не выгнать, то не успеешь продать, и он прокиснет. А так хоть какой-то прибыток будет. Пусть не в этом году, но через пару лет напиток, настоявшийся в дубовой бочке, любому коньяку фору даст». «Кальвадос, кальвадос», нараспев произнес дед, «идея неплохая, но вложений потребует изрядных, как и времени. С деньгами я пока помочь не готов. Может, когда продам на сторону пару перлов, тогда в кальвадос серьезно вложусь, но сейчас точно нет. Пока гол, как сокол. Кроме яблок ничем в дело войти не могу. Выпьем?» «Не, дед, я пас, мне еще обратно плыть, а завтра брата тренировать. Хорошего помаленьку. Могу я книгу прадеда с собой взять?» «Конечно», кивнул дед, «отец для тебя и старался. Только у меня есть предложение получше. Книги тебе в дом Марии Алексеевны мои люди доставят. Ты же по озеру поплывешь, а вдруг что случится и бумага намокнет?» «Согласен, так даже лучше будет, безопасней». Мне, конечно, не терпелось посмотреть, что в книге, но один день ничего не решает. Ну не почитаю я ее сегодня на ночь, так завтра посмотрю. А то, что все книги прямо домой к бабушке привезут, вообще здорово. Решив продолжить разговор позже, мы направились в гостиную, где шумели родственники. Кушать хотят все, а без деда никак. Непорядок раньше старшего к еде приступать. Да и дед очень строгий. Добрая тройка мужчин на свеженького и улыбающегося меня смотрели с удивлением. Бывало, людей и постарше моего возраста от деда потом к столу на простынях выносили. «Всем привет!» – обозначил я свое появление широкой улыбкой и рукой, поднятой в знаке. «Ротфронт, утро началось у меня рано, как всегда, почти что с первыми лучами солнца. Про шторы я бабушке сказал, и даже подходящий материал у разбойников в телегах нашелся, довольно плотная льняная ткань, но неторопливое средневековье сказалось и тут. Будут мне шторы, но не сегодня, и даже не факт, что завтра». Сонный Левка выполз на кухню гораздо позже. Я уже успел позавтракать и вместе с бабушкой сходить на птичник. Бабушке самолично приспичило выбрать петушка к обеду, и прислуге она право выбора не доверила. Я заранее попросил Марию Алексеевну указать, на какую из птиц выпадет ее выбор, и когда она это сделала, чуть выждал, дожидаясь, когда гордый птиц останется в одиночестве, и серпом снес ему голову. «Ох, Сашенька, зачем ты так?» – запричитала впечатлительная дворянка. «Бабушка, а ты думаешь, статями все иначе было? Уж прими меня таким, какой я есть, взрослым, серьезным и крайне опасным для врагов. А ведь ты и вправду повзрослел», – признала старушка, когда я вышел из птичьего загона, неся на откинутой в сторону руке обезглавленную тушку птицы. «Лев Сергеевич», – строго и официально обратился я к брату, – «сегодня вы спали так допоздна последний раз. Извольте выбрать, сударь, мы будем из вас делать мужчину и кавалера, или вы желаете остаться жердяем и маменькиным сынком?» Сначала брат от моего-то на и обращения офонарел, а потом и на обидные слова носом захлюпал. «Давай, разревись мне еще, как девчонка. А ну, бегом умываться. Одна нога здесь, другая там». Гаркнул я ему чуть ли не в ухо, на что он пулей вылетел с кухни. «Мда-а. Тренировкой это сложно назвать. Отжаться Лёва смог 3 раза, ни разу не подтянулся, а добежал лишь до конца липовой аллеи, обратно семеня быстрым шагом и обливаясь при этом потом, который с него катился ручьями. Я лишь головой покачал. С ним предстоит работать и работать. Пока мы ограничились прогулкой, быстрым шагом прогулявшись до яблоневого сада и обратно. Кстати, яблоки еще не созрели, уже большенькие, но очень твердые и кислые. С ответным визитом в Тригорское затягивать не стали. Я так и вовсе и спросил разрешения у Прасковьи Александровны, чтобы прибыть пораньше и верхом, так как хочу посмотреть, как у нее все в имении устроено. Хозяйка она крепкая, да и муж ее покойный в хозяйств знал толк. Оттого их Тригорское, при 700 душах крепостных, цветет и пахнет, принося хороший доход, не то, что наше Болдино, которое отец в очередной раз намеревается перезаложить осенью. Когда-то и бабушкина Михайловская считалась весьма солидным землевладением. Как-никак, 700 десятин земли, или как я тут же перевел для себя, 765 гектаров, при 180 душах крепостных, которых считали только по мужскому населению, это серьезное хозяйство. Жаль только, захерело оно. Сейчас я в Михайловском застал лишь несколько десятков дворовых, сад, огород, конюшню, коровник, птичник и оранжерею, где выращивали мускусные дыни. Ни фабрики, ни винокурни, ни товарного производства льна и зерна уже не было. Даже обильные фруктовые урожаи из роскошного сада, устроенного еще моим дедом, пропадали напрасно. Как ни странно, но за упадок в Михайловском я почувствовал себя виноватым. Слишком много времени уделяла бабушка нам, внукам, особенно своему любимцу, Александру, то бишь мне. Оттого и пустила дела в Михайловском на самотек, нянчись с внучатами то в Петербурге, то в Захарово. Отчего вдруг у меня интерес к быту и доходам помещиков проснулся, так тут все просто. Я попытался представить себя в Петербурге и понял, что места мне там нет. Скучная жизнь служащего, на жалование которого не шиканешь, и совместное проживание с безумной семейкой Пушкиных, где один Левка более-менее нормальный, ну и сестрица еще туда-сюда. А когда в квартире орущий младенец появится, то все, тушите свет. Про спокойную жизнь можно забывать. Цены в Питере не то, что на Псковщине, кусаются, да еще как. Съехать на съемное жилье при моих доходах никак не удастся, а тут еще и друзья по лицею, к которым я не просто равнодушен, а даже вынужден их опасаться. Общество истинных и верных сынов Отечества, слыхали про такое, а про Союз спасения, полно в Питере таких тайных сообществ. И лицейские дружки Пушкина активно варятся в этой каше вольнодумства и пустопорожнего бренчания словами про невыполнимые прожекты. Но я-то точно знаю, что кроме слов и глупостей их действия ни к чему хорошему не приведут. У нас есть общество, и тайные собрания по четвергам, секретнейший союз, но государственное дело, оно, вот видишь, не созрело. В комедии Грибоедова эти слова произносит заведомый болван и свистун Репетилов. И они однозначно дают понять цену этим тайным кружкам вольнодумцев. Грибоедов, горе от ума. Так что нет, мы пойдем другим путем. Вид на Тригорское открылся, стоило мне обогнуть небольшую березовую рощицу. Действительно, Тригорское, иначе не назовешь. 3 холма даже издалека бросаются в глаза. На одном стоит церковь, на втором – городище. Третье было раньше занято господской усадьбой, но ее решили снести за старостью лет и построить новую. А пока семейство Вульфов переехало в бывшее здание полотняной фабрики, где когда-то изготавливали парусину, да там и обустроилось, в скором времени позабыв о своих строительных амбициях. Прасковья Александровна меня встретила на крыльце, одетая в элегантный наряд для конных прогулок. Поприветствовали друг друга, и хозяйка поместья, подсаженная лакеем в дамское седло, уверенно направила свою каурую лошадку по широкой дорожке, находящейся в превосходном состоянии. «Прасковья Александровна, позвольте спросить, куда мы направляемся?» Поравнялся я с ней, благо, дорога это позволяла. «Хочу вам наш парк показать», чуть добавила она хода своей каурой и вырвалась вперед. «Хорошо, что я не ляпнул, что по парку вообще-то принято ходить пешком». Садово-парковое хозяйство в Тригорском занимало 37 гектаров. К чести хозяйки стоит отметить, что парк содержался если не в образцовом, то в очень достойном состоянии. Дорожки чистые и тщательно отсыпаны песком. 3 пруда внутри парка тиной не заросли. Скамейки, разбросанные в живописных местах, выглядят как новые. На одной из них, с видом на реку Сороть, мы и уселись поговорить. «Вижу, Александр Сергеевич, вы чем-то обеспокоены», вытащила Прасковья Александровна из рукава веер и начала обмахивать раскрасневшееся лицо. «Загадку пытаюсь разгадать, но не получается», признался я. «Так скажите ее мне, может, я вам смогу помочь». Очень часто наблюдаю такую картину. Дед был богат, сын уже нуждается, а внук и вовсе по миру пойдет. Ох уж эти мне гиперболы. Звонко рассмеялась помещица, хотя, в целом верно, но чересчур пессимистично. Я в ваши годы на мир веселее смотрела. Определенно начала заигрывать Прасковья. Но цены смотрите как растут. Я на самом деле не мог понять, отчего здесь, на Псковщине, крепостные так недорого стоят, а тому Пушкину, спустя какие-то 14 лет под имение с 200 душ охотно ссудили почти 40 тысяч рублей. Третьего дня я письмо получил от своей доброй приятельницы издалека начала Прасковья Александровна, муж у нее близок к финансовым кругам, и ей довелось не так давно услышать его разговор с одним из партнеров. Мужчины вполне уверенно обсуждали, что они будут делать, когда осенью цены на ассигнации упадут до 4,5 рублей за рубль серебром. То есть вы хотите сказать, что у нас не цены растут, а деньги дешевеют. Заметьте, Александр Сергеевич, это не я, а вы сказали. И подскажите мне, сколько сейчас времени? Без четверти 4. Нам пора. Мне за приготовлениями к вечеру надо проследить. Легко поднялась с места помещица. Жаль, очень хотелось все подробнее у вас осмотреть. Вполне искренне признался я в ответ, так как впервые вижу более-менее ухоженное помещичье имение. Я дам вам сопровождающего, а то и вовсе управляющего попрошу с вами проехаться, если он на месте и не занят. С улыбкой приняла Прасковья Александровна мою помощь и ловко присела на женское седло. Ну вот, теперь хоть ясность появилась, откуда в исторических хрониках такой разбег по ценам указан, ворчливо заметил Виктор Иванович, призраком проявляясь у меня из-за плеча. Опять историки накосячили. Одни про цены в серебре писали, другие в ассигнациях, и редко кто удосуживался уточнить, в чем у них были оценены те или иные товары или услуги, а тем более, никто нигде не указал, какая разница была на то время, которое они описывали, в серебре и ассигнациях. «А зарплата-то у вас, Александр Сергеевич, того-с, улюлю», хихикнула моя тульпа Лариса, старательно внюхиваясь в какой-то цветочек, якобы только что сорванный с клумбы, не по дням, а по часам худеет и худеет. «Я правильно догадалась, что за вашу службу вам оклад государства ассигнациями собирается выплачивать. А ведь и правда, в ассигнациях и заплатит. В чем же еще? Вот же ж, Кидалова, глава 8, потомку предков благородных. Увы, никто в моей родне не шьет мне даром фраков модных и не варит обеда мне». Следующая побудка Левы без ковша холодной воды не обошлась. На уговоры он не поддался. И пусть братец взревел раненым бегемотиком, но я был беспощаден. «Подъем, боец, нет времени спать. Пока ты спишь, твои враги качаются». Использовал я действенные мантры из своего мира. Сработало. От удивления глаза у брата распахнулись почти на полную величину. Под это дело я его вытащил с кровати и довел до умывальника, этакого жестяного сооружения в виде раковины, над которой висит емкость с водой, с торчащей снизу пипкой. Подбрасывая вверх этот стерженек, ты получаешь порцию воды на руки. «Александр, ты знаешь, я подумал и решил, я тебе сегодня покажу, что такое магия, и ты сам ее попробуешь». «Интересно», — перебил я его очевидную попытку двинуть в отказ от тренировок, заодно хлопнув по плечу, чтобы он отвлекся и заткнулся. «Да-да», — не совсем уверенно ответил Левка, пальцем пробуя, насколько холодна вода в умывальнике. «Нормальная там вода, только с ключа принесли. Я пару глотков попробовал, зубы ломит, такая холоднющая. Зато сон вышибает с первой же полноценной пригоршни, попавшей на лицо». «Давай, давай», — щедро подергал я необходимую деталь умывального сооружения, помогая нерешительному братану смириться с ранней побудкой. «Держи, вытрись насухо и побежали сок пить». Кинул я ему в руки полотенце, которое заранее припас. «Какой еще сок? Самый полезный для роста. Выше хочешь стать? Если да, то за мной. Если что, при изготовлении морковного сока я ударил себя по лбу, этот мир еще не знает терок. Так это или нет, на кухне у бабушки это достоверно выяснить не удалось. Может и есть они где, но кухарка про терку услышала впервые, а я почувствовал запах денег. Сок нас дожидался, как и сливки. Я своими руками добавил одно в другое в обе кружки и хорошенько все размешал. Пьем, чтобы вырасти сильными и высокими, существенно приукрасил я действие нашего эликсира. Уж на что Александр был невысок, но Лев Сергеевич и до его роста не дотягивал. А как я попробую магию? Настороженно отследил Лева, как я пью морковный сок, и лишь когда увидел мою пустую посудину, взялся за свою порцию. «Брат мой, все учтено могучим ураганом», — ответил я пафосно и загадочно, но увидев его вытаращенные глаза, фыркнул и достал свой фонарик. Демонстративно зажег его три раза подряд, а потом отдал Левке в руки. «Теперь ты попробуй, он теперь твой». «А как, что делать?» Ярче фонарика загорелись у брата глаза. «Вот с этого момента мы с тобой и начнем глубокое погружение в мир магии, рождение силы и ловкости, а может быть и поэзии, мой юный падаван. Что-то разошелся я сегодня на непонятное и чрезмерно пафосное». У братана челюсть хоть и отвалилась, зато кружка пустая. Сок он выпил и, похоже, не заметил, как. «Ну что, ты готов творить добро и побеждать зло?» «Да, брат», — вполне в тему откликнулся Левка. «Я прихватил с подоконника заготовленный кувшинчик с маслянистой жидкостью, и мы пошли на берег озера. Переодевайся, все с себя снимай, а это надень», — бросил я ему трусы, семейники, у которых вместо резинки была бечевка. «Комары заедят», — отрицательно замотал Левка головой, скрещивая руки на груди. «Не должны, у нас есть средства против них», — показал я пальцем на прихваченную с собой емкость. «Сначала я тебя им натру, а потом ты меня». Про средства от комаров я узнал от Прошки. Случайно заметил, что его комары почти не трогают, и это в то время, когда я машу руками, как мельница, отбиваясь от вездесущих кровососов. Оказалось, все просто. Постное масло и растертое в кашицу мята. Почти в равных пропорциях. Тест-драйв, проведенный на базе имеющихся масел, показал, что лучше и дольше всего на коже держится льняное масло. С него я и начал испытание самодельного антикомарина. Оказалось, народное средство неплохо работает, но ровно до тех пор, пока ты не вспотеешь. Вспотел Лева быстро, уже минут через 15. Поэтому мы с ним отправились купаться. И тут, сюрприз, этот тюлень плавает лучше и быстрее меня. «Серега, легким усилием воли вызвал я тульпу. Тебе не кажется, что я братана неправильно тренирую? А ты Ларису вызови и расспроси ее про водную аэробику», — не задумываясь, выдал он в ответ вполне годный совет. Вызванная Лариса, оценив фигуру Лёвы и спросив меня про температуру воды, тут же выдала комплекс из трех упражнений. Так что мы с братом минут по пять молотили в воде кулаками, потом пинали воду ногами и под самый конец подпрыгивали, кто выше. Дурачились в воде так активно, что даже не замерзли. Озноб уже на берегу стал прихватывать, когда ветерок задул. До усадьбы добрались легкой трусцой и немного согрелись. А дома — картина маслом. Бабушка распотрошила трофейный кошель с украшениями, которые я ей передал на опознание, и, выявив в нем наличие родовых колец, диктовала Акулине очередное письмо. Дворня у бабушки чуть ли не поголовно грамоте обучена, а у Акулины почерк хорош. Последнее время она частенько письма под бабушкину диктовку пишет, а сама Мария Алексеевна за перо неохотно берется, ссылаясь на слабость зрения, появившуюся совсем недавно. Вот только, странное дело, когда письма от нее мне в лицей приходили, то они всегда ее почерком были написаны. Сдается мне, хитрит старушка, не желая напрягаться лишний раз. «Бабушка, а куда ты эти письма отправлять собираешься? Неужто все адреса узнала?» — спросил я у нее, по достоинству оценив пухлую стопку конвертов на столе. «Вот еще, на почтовые расходы я не тратилась. Уряднику отдам, как приедет. Пусть за казенный счет адреса выяснит и письма сам отправит. Погоди-ка, а за телеги и товар он с меня не спросит?» Начал я волноваться, так как уже успел запустить свои лапы в те же ткани, считая их полноценным трофеем. «С урядником я договорюсь, не первый год знакомы, а за товарами и телегами никто не придет», — выразительно мотнула бабушка головой в сторону Акулины, явно намекая на чьи-то чересчур любопытные ушки. Похоже, нашлись у бабушки знающие люди, определив в телегах целый ряд товаров, ввоз которых в Россию запрещен. И хотя в прошлом году иностранным купцам изрядное послабление от Александра I вышло, но лишь половина списка из запрещенных была выведена к ввозу под высокие пошлины. Что меня порадовало, так это то, что основное место в списках занимали товары из Англии. А про перечень товаров я лучше бабушки знаю. Тульпы не дремлют. И все бы хорошо, но у меня не решен самый архиважный вопрос на сегодняшний день, что мне делать и как правильно поступить с колодцем. Впрочем, расскажу обо всем по порядку. Колодец я нашел вчера, в Тригорском, совсем недалеко от их кирпичного завода, на который я поехал в сопровождении управляющего. Постоянный колодец жизни, по своей силе примерно такой же, за нахождение которого в царском селе, я получил от императрицы золотые часы в подарок. Ох, как же меня заколдобило. Управляющий еще что-то пытался мне рассказать, но заметив мой отсутствующий взгляд, аккуратно взял моего коня под уздцы и доставил нас с ним на пару, к усадьбе. Там веселье текло рекой. Уже изрядно подвыпивший батя старательно пересказывал бородатые анекдоты и забавные слухи из светской жизни, причем, как всегда на французском. Раскрасневшаяся мамуля изредка шлепала его закрытым веером по руке, когда ей казалось, что он скатывается на пошлости, а несчастная Прасковья Александровна добросовестно пыталась выполнить свои обязанности гостеприимной хозяйки, но ввиду отсутствия мужа, ей пришлось поддерживать моего отца, а тот гнал. Так что в итоге и Вульф в темпе наклюкалась своими же настойками. Как бы у меня ни горело, а все переговоры с помещицей пришлось отложить. И похоже, на несколько дней. Завтра Прасковья Александровна меня точно не примет, поправляя свое здоровье рассолом от квашеной капусты. А послезавтра меня самого отпаивать будут, после вечеринки у деда. И это невзирая на мой молодой организм, у которого, чисто теоретически, не должно быть похмелья, тем более на качественные напитки из дедовского подвала. И вот на этом самом месте меня начинают раздирать дикие противоречия. И все по поводу использования найденного колодца. А тут возможны самые разные варианты. Во-первых, я могу никем не обнаруженным колодцем воспользоваться в одно лицо, чисто по-партизански. Тригорская от нас находится в пешей доступности. 1,5 километра, если берегом, и 2 километра, если по дороге. Прокрасться ночью и выкачать этот колодец до дна, формируя самому себе особо мощный перл, не самая сложная задача. Во-вторых, я могу этот колодец найти и официально про него заявить, чтобы получить награду от государственного ведомства, а может и грамоту какую, благодарственную. В-третьих, можно создать перл для бабушки, чтобы она жить могла дольше, чем до следующего года. Есть и в-четвертых, чисто теоретически можно договориться о том, чтобы взять у Прасковьи Александровны этот колодец в аренду. Мешает самая малость, мне нужно узнать, а существуют ли в империи самостоятельные формирователи, как класс, или все они числятся на службе, и никаких особых прав не имеют. Ближе к обеду, как и обещал Петр Абрамович, от него привезли книгу прадеда. Надеюсь, что я найду в ней для себя что-то нужное. Не думаю, что прадед почти всю жизнь бесцельно собирал и записывал все известное о магии. Что-нибудь мне обязательно пригодится. Вместе с книгой дворовой привез от деда письменное приглашение всей семье Пушкиных на завтрашний обед. Бабушка охнула. Матушка запричитала про наряды, в которые животик уже не влезает. Папаша крякнул. Ну да, это тебе не у Вульф глупые анекдоты рассказывать. Дед ведь может и по шее дать. Не посмотрит, что ты муж его племянницы. Лёва, отведя меня в сторонку, попросил. Саша, давай с тобой на лодке поедем, а остальные пусть в колясках тащатся. Добрый ты у меня, с трудом сдержал я смех, к сожалению, тащиться в колясках придется всему нашему семейству. Вчера я к Петру Абрамовичу, можно сказать, на минутку заскочил, чтобы выказать свое уважение. Долгие посиделки в таких случаях не предусмотрены, и то знал бы ты, сколько мне сил стоило отказываться от каждой рюмки. Завтра же обед растянется до вечера, волей-неволей пить придется. Хмельной я перлом управлять не смогу. Кто в таком случае нам лодку обратно доставит? Дедовы дворовые на веслах или своих за лодкой отправим? А ведь от нас до Петровского 2 версты напрямки по воде грести. Людей пожалей. Ты, давай, тоже уже магии учись. Попытался подсластить я пилюлю. Тогда сможешь пользоваться моими перлами и будешь нас с Ольгой по озеру катать. Хотел было добавить, и будешь моим трезвым водителем, но не стал еще больше грузить пацана. Вместе с книгой по магии дворовой мне также вручил 2 бутылки водки. Накануне что я, что дед про них забыли, а сегодня вот они, сами прибыли. Бутылки я сунул в руки мелькавшей рядом акульке. Увидев это, бабка поманила ее пальцем, что-то шепнула на ухо и девка мигом улетучилась. Пусть ее, водка в хозяйстве бабушки всегда пригодится. Все-таки это не хлебное вино, а водка. Для нее обязательно двойная перегонка требуется. К Кстати, рецепт ее мне изрядно захмелевший дед тоже рассказал. Про можжевельник я и сам знал. А вот про фенхель, чабрец, колган и анис ни за что бы не догадался. Слишком тонкие от них ощущения были. Семья, во главе с бабушкой, начала активные приготовления к завтрашнему обеду у деда. Отчего из-за простой поездки в гости устраивать такой кипиш, я отказываюсь понимать. Не в одних же панталонах ты поедешь, чего переживать-то? А мужиков там раз-два, и обчелся. Но женщины, их умом не понять. Зацепив на кухне большую кружку чая, я заперся в комнате и уселся у окна, по уже сложившейся привычке, закинув ноги на подоконник. Изучаю, что мне в наследство от прадеда досталось. К удивлению, весь труд Ганнибала-старшего был на немецком языке. Каждое слово было выведено аккуратным каллиграфическим почерком. «ПФФ, подумаешь, по мне хоть арабской вязью пишите». Это еще Виктору Ивановичу, а вернее мне, в свое время самоучитель китайского языка на глаза не попался. А то я и во дворце ныне правящий в поднебесной династии Цин общий язык с местными обитателями нашел бы. Или кто там у них нынче китайский император, как следовало из записи на форзаце, составлять свой каталог Абрам Петрович начал почти век назад, с того самого момента, как вместе с Петром Первым оказался в Гданьске. Также он сожалел, что Бог не дал ему ни таланта, ни усердия, ни времени на освоение артефакторики, и в завершении выражал надежду, что сей труд окажется полезным его потомкам и наследникам. Как про наследников прочитал, так грустно стало. Прадед всю жизнь пытался создать сильный род, народил 4 сыновей и не помню сколько дочерей, а что мы имеем на данный момент? Иван Абрамович, который дослужился до высоких чинов, но вместо детей оставил о себе только память в виде Херсона. Про отца мамы вообще лучше не вспоминать. Он женился по расчету, выгнал бабу с ребенком, которого потом еще и похитил, чтобы получить развод без претензий. Попался бы мне на глаза, лично кастрировал бы падлу. Ладно, добрые люди за бабку заступились. Про Исаака Абрамовича тоже ничего путного сказать нельзя. Начал с артиллерии, а закончил псковским лесничим, отдав при этом за долги земли, полученные в наследство в Санкт-Петербургской губернии. Он занимал у кого только можно было, прятался от кредиторов, зато детей настрогал от души. В результате обратился за милостью к Павлу И, который своей резолюцией пристроил 4 его сыновей в разные кадетские корпуса, а еще 4 в дом военного воспитания. Остался дед Петр, здесь ничего не скажешь, хозяин крепкий, но он устал от безнадеги, да и лет ему немало, ему тяжело уже дела вести. Тут еще одна заковыка имеется. В свое время дед дал взаймы деньги мужу племянницы, под залог ее имения. Муж помер, а долг не вернул. Имение Петр Абрамович забирать не хочет, потому сговорился с вдовой, что она его приютит, обеспечив уход и внимание до самой смерти. Проще говоря, дед собрался съехать со своей жилплощади и оставить хозяйство единственному сыну Вениамину, который кто угодно, но только не помещик и не хозяйственник. Еще и бабушка, как мне подсказал Виктор Иванович, в следующем году помирать вздумала. В результате Михайловская полностью станет родительским, только вот оно им никуда не уперлось. Что интересно, это трагедия и вырождение не отдельно взятой семьи Ганнибал. Можно сказать, что все дворянство Российской империи по этому маршруту дрейфует. 1000 имений в залоге, и это только начало дворянского декаданса. Интересная книга, выдал Серега после того, как я закончил перелистывать труд прадеда, тут даже картинки есть. Тебе бы только на картинки глазеть, съязвила Лариса, для таких, как ты, в Российской империи лупки придумали, а в Штатах комиксы. А что я не то сказал, возмутился парень. Интересный артефакт ночного видения заметил, и мне сказать об этом нельзя. Перл, про который заикнулся Сергей, мне тоже любопытным показался. Ветвь света — это ведь не только фонарики и прожектора, это контроль всего электромагнитного спектра. Если подумать, то даже радио можно создать, не говоря об артефактах для ночного зрения и всяких плащах-невидимках. Увиденный Серегой артефакт был уникален тем, что он мог сопрягаться с другим перлом. Например, метров на 50 можно вынести другой артефакт и наблюдать за окружающей обстановкой в нужном тебе спектре. Своего рода система видеонаблюдения. По сути, мне в руки попал один рукописный том из энциклопедии юного артефактора. В нем только схем перлов было нарисовано около 100. К сожалению, все описания и рисунки шли бессистемно, но это мелочи. Боюсь даже представить, сколько эта книга может стоить, и как тяжело было Петру Абрамовичу устоять перед соблазном, чтобы не продать хотя бы один фолиант из трудов своего отца. Я б, в связи с обнаружением источника жизни, обратил бы внимание на общеоздоровительный артефакт, выдал зубодробительную фразу Виктор Иванович. Как известно, 27 июня следующего года умрет Мария Алексеевна. Жалко же старушку, хороший она человек, и ведь не возразишь. Прав Иваныч, и за бабушку сердце болит, и колодец теперь имеется, и даже схемы трех артефактов для укрепления здоровья в книге нарисованы. Жаль, отзывов пользователей нет, как в электронных магазинах моего мира. Настоящие покупатели там, конечно, редко отзывы оставляют, больше накрученных. Но это уже совсем другая история. Лариса, ты ведь у нас ко всему прочему еще и медик. Поднял я кружку и отхлебнул из нее давно остывший чай. Как время будет, сравни три перла для укрепления здоровья. Обрати внимание на тот, который работает без управления и как бы утомляемость убирает. Думается мне, если парочку таких артефактов сделать, эссенции в колодце в имении Прасковьи Александровны еще на что-нибудь хватит. И что у нас с нарядом для сестры? Если выкройки сейчас сделаем, да завтра успеют его пошить? Да ты что, Александр Сергеевич, опешила Лариса, дай бог за три дня управиться. Пока сметают, пока то, да сё, три дня минимум. Да еще и машинок нет, не говоря уж про обычный оверлок. Ну, три. Так три, высунулся я в окно и крикнул Прохора. Спустя минуту под окном вырос запыхавшийся малый. Звал, барин, тащи отрезы, что я отложил для Ольги Сергеевны. Если кто спросит, скажи, я велел. Будет сделано, барин, услышал я уже откуда-то из-за угла дома. А он ведь ткань в окно мне и подаст, задумался я. Нам больше ничего не нужно, уточнил у Ларисы, мел, к примеру. Или чем нынче портные на ткани чертят, скажи Акульке, чтобы таблицу с Ольгиными мерками, ножницы портняжные и обмылок принесла, пожала плечами Лариса, она поймет, какое и для чего. Ох и намахался я ножницами, в жизни бы не подумал, что употею, пока раскраиваю ткань, а уж пазл, который я накромсал, наверное, в жизни не соберу. Чего только ради сестрицы не сделаешь, придется на Ольге объяснять. Куда чего пришивать, или лучше на ком-то другом, сестру, вроде как жалко, иголками ведь затыкают, есть же у меня одна чересчур любопытная кандидатура, не попросить ли мне кваса, вроде, она в этой усадьбе по нему главная, и фигуркой с сестрой схожа. Два дня назад я начал публикацию 10-й книги, завершающей цикл «Король арены», необычный герой, мир магии, крайне загадочная богиня, и это далеко не все. Начало цикла, с большим бесплатным ознакомительным фрагментом здесь. HTTPS Outhartadeiriader 143229, глава 9. Сегодняшний день обещал быть спокойным, ровно, до момента посещения дедовской усадьбы всем нашим семейством Пушкиных. Мой сон, несмотря на недавно установленные, наконец-то, шторы, которые, казалось бы, должны были обеспечить хотя бы некоторую защиту от солнца, прервался довольно рано. Въевшаяся привычка, от которой, кажется, уже не избавиться. К моему же глубочайшему изумлению, Левушка, мой младший брат, самостоятельно выполз из своей спальни. Обычно это требовало моей активной инициативы, включающей стратегическое применение ковша с водой в качестве мотивационного инструмента. Сегодня же все прошло мирно. Мы с ним выпили сок, немного размялись, потом бултыхались в воде, без фанатизма. У меня же нет желания отвратить брата от тренировок и доводить его до такого состояния, чтобы все тело болело. Занятия в воде – идеальный вариант для начала, потому что они щадят суставы, позволяют постепенно наращивать физическую нагрузку и при этом доставляют удовольствие. Сегодняшний успех заключался в том, что Левушка, после нашего водного сеанса, самостоятельно отжался 5 раз. Это настоящий прорыв. Я искренне похвалил его за усилия, подчеркнув важность постоянства и постепенного увеличения нагрузки. Это Левку изрядно взбодрило, и он возвращался после тренировки с гордым видом. После завтрака я пошел на луг, чтобы немного поработать с магией, и брат напросился со мной. Поглядывая на его потуги с фонариком, я время от времени подсказывал ему, что он еще может попробовать, чтобы попытаться вызвать магический отклик. И у него получилось. Почти под самый конец моих экспериментов, в ходе которых я творчески менял размер того же воздушного серпа, соотнося этот параметр со скоростью его полета, дальностью и пробивной способностью. Последнюю испытывал на стенке оврага, сначала на глаз оценивая глубину дыры в подсохшем за лето суглинке, а потом и до измерения специально срубленной палкой дело дошло. Домой мы возвращались одухотворенные. Брат был воодушевлен дважды мигнувшим фонариком, а я – отверстием от самого маленького серпа, который мне удалось создать. Ивовый пруд в него влез почти что на метр. Я гений. Как бы не так, я всего лишь белая мышь, лабораторная. Всю серию экспериментов я провел по методике и под надзором своих тульп мужского рода. Серега озвучивал и комментировал попадания, после каждого использованного заклинания, и давал команду на следующее, четко проговаривая его параметры. Виктор Иванович сводил результаты в таблицу и пытался вычертить график, но что-то у него явно не сходилось, судя уже по третьему настольному калькулятору, разбитому вдребезги. Но вскоре он что-то нащупал, и сверяясь с записанными данными, очень быстро начал все перепроверять. Нашел, и это прозвучало, как эврика, не меньше. Не прошло и часа после завтрака, как во двор усадьбы въехала телега, загруженная всяким скарбом и узлами. Дядька приехал, Никита Тимофеевич Козлов, слугу, приставленного к нему в раннем детстве, Пушкин всегда называл или дядькой, или по имени-отчеству. Когда согласовывалась поездка в Михайловское, Козлова, по просьбе бабушки, заранее отправили в Захарово, где бабушка с Левкой отдыхали два прошедших лета. К письму прилагался длинный список летних вещей, которые следовало привезти из Захарова в Михайловское. Так что дядька только теперь до нас добрался, сделав изрядный крюк по пути из Петербурга.